стена из воды, и она ежеминутно набирала силы. Уровень маны стремительно рос, а улыбка китайца уже, казалось, рвала щеки. Вот только это лишь начало. Дальше лучше. И теперь нам не страшны ни вертолеты, ни дроны. Как и почему? Скоро покажу. Глава 7. Пока мы строили пагоду, ее подвальные помещения, а если точнее, то подземелье, скопилось немало манны. И главное, скопили много воды. Вот сейчас мы, собравшись на последнем этаже, из больших окон смотрели на стену воды. Эта вода куполом накрывала весь островок. Берется же она в основном из подземелья, но сейчас это не важно. Важно другое. Здесь почти весь этаж занимал каменный короб, и на его южной стене находилась рунная система управления. Тут все просто. 6 на 6 рун, касаешься одной, вливаешь манну, и она сияет. Потом во вторую, в третью и так далее, пока не закончишь вводить команду. Да, можно было сделать проще. Нажал на руну и запустилась система, но это было бы глупо. Вдруг враги проникнут. Тогда они смогут использовать пагоду, чтобы нанести мне вред. А так, если не знать комбинацию, то взломать ее почти невозможно. Все же нужно ввести 9 символов в правильном порядке, а это нереально сделать наугад. Но я-то все помню, так что все ввел правильно. И вот все руны резко засияли, и раздался женский возглас. Обернувшись, поспешил к окну и довольно улыбнулся, потому что стена воды резко спала, и вместо нее появился купол. Да, самый настоящий купол из воды, и он накрывал собой всю мою территорию вплоть до чистокола. И даже где-то перелетал чистокол. Возможно, нужно будет слегка выровнять свою территорию. Или нет. Этот купол нужен для защиты, и использовать я его буду, дай бог, никогда. «Пойдемте наверх!» — крикнул я народу, дабы перекричать их. Слишком уж они шумные. И поспешил на лестницу, с которой попал на крышу сад. Там находился большой каменный бассейн. И главное, он глубокий, аж 12 метров в глубину. И вот вдоль этого бассейна, свесив в него корни, росли прии. 20 деревьев с голубыми листьями и стволом были 2 метра в высоту, и росли они весьма плотно друг к другу. Ну как росли? Они были посажены в специальные ниши и закреплены корнями, которые опускались в бассейн. Водная прия, или же дерево водопада, вытягивает воду и питательные вещества из воздуха, прогоняя ее через себя и корнями, избавляется от лишней влаги и манны. Чтобы им было легче вытягивать, здесь есть система увлажнения воздуха и заодно подача манны. Плюс я смог воссоздать технологию героев, а именно притягивание манны со всей округи. По факту вся пагода — это магнит манны, который накрывает огромные пространства. Навредит ли это лесу? Нет, потому что по факту я буду возвращать свою манну, которую этот лес и вытягивает из сада. Да и вытягивает она в основном из воздуха же. Но главное, что этот магнит будет вытягивать манну из нежити, а не наоборот. Ха-ха-ха, когда враг нападет, его будет ждать очень неприятный сюрприз. Итого, деревья поглощают воду с манной, создавая поток заряженной манной воды. Она сливается в бассейн, и из него вода уходит в подземелье. Там, в подземелье, происходит магия, ну и копится вода. Затем эта вода по трубам, которые скрыты в каменных колоннах, под огромным давлением попадает на крышу и создает этот купол воды. И еще. «Ли, давай!» — громко сказал я, отвлекая людей, восхищающихся куполом. Мы находились над ним, и фермы внизу совсем не было видно. Лишь потоки воды, что так восхитили людей. А здесь были все, даже мексиканцы. Ну, кроме тех, что исполняли роль охраны на воротах. Даже дед Корней был. А Амерта как открыла рот, так и не закрывала его, шагая вдоль ограды, которая не позволяет людям упасть с крыши. И думается мне, что возможность последнего вполне реальна. «Ли!» — повысил я голос, и китаец очнулся. Слишком залюбовался. Он подошел ко мне, и я указал на что-то вроде трибуны на краю крыши. Ли подошел туда и положил ладонь на большую жемчужину размером с яблоко. Аква очень долго ее выращивала, и в этом ей помогал Ли, а также кристалл водной манны. Все взгляды сосредоточились на китайце, а он, выдохнув, активировал заклинание. В тот же миг башня слегка загудела, а после все начало покрываться туманом. Еще одна защитная функция. Если туман сплошной, то никакая авиация не сможет по нам попасть. Ну, если это, конечно, не ракеты, что бьют по координатам GPS или ГЛОНАСС. Сейчас же это нужно было, чтобы отсечь лишние взгляды. Все же за нами наблюдают ежедневно. А сейчас... Ну что же, мальчики и девочки... Обернулся Ли и заулыбался, а потом вытянул руку влево. «Посмотрите туда!» Мы обернулись и посмотрели, а Любава ахнула. «Потому что там был водяной дракон, китайский который, эдакая змея с длиннющими усами, которую китайцы почему-то называют драконом. Морда метра три в диаметре, тело длиною в полсотни метров, если не больше, и даже лапы из воды». Дракон метнулся вверх и, полетав над нами, полетел вокруг башни, а потом метнулся к лесу и, вырвав дерево, прилетел к нам. «Сейчас пупок развяжется», — простонал Ли, и этот дракон начал опускаться в бассейн, пропадая в нем. Разве что дерево бросил вниз. А потом и туман начал развеиваться. «Уф, это было тяжело, но круто. Ай! Ты зачем дерево сломал, придурок?» Ругал я его и дал тумака. «Ну, и чтобы показать, что это не иллюзия?» Оправдывался придурок, потирая ушибленный лоб. «Прибил бы тебя, но лучше заставлю отрабатывать гибель невинного дерева». «Окей», — вздыхал сволочь скотина и дерево-убийца. Я обернулся к толпе людей. «Как видите, пагода немного превратилась в башню мага». «Немного?» — хохотала Амерта. «У нас на архипелаге всего одна башня была, и то говно. А это... Черт, да с нормальными магами той башней можно было бы военные корабли топить!» «В нашем случае мы будем сбивать все, что летает», — ответил я и посмотрел вниз. Вода вновь стала куполом, а туман постепенно развеивается. «Ну а сейчас я покажу самую главную функцию». Спустившись на седьмой этаж, активировал... поливку. Тут же раздались крики, и вниз спустились мокрые люди. Ну и смотрели на меня, как я недавно смотрел на Ли. «Что, Ли и Аква не защитили вас от дождя?» — удивился я. «Эй, я вообще-то без сил!» — возразил мокрый китаец. А я посмотрел на близняшек. Мокрые футболки стали едва ли непрозрачными, демонстрируя небольшую, но красивую грудь. Что-то теперь я не уверен, что Ли действительно без сил. «А я растерялась». Аква виновато опустила голову. Она тоже была мокрой, и одежда просвечивала лифчик. «А почему полив?» — спросила Любава. От нее шел пар, высыхала. «Потому что вода, полная манны, льет дождем и насыщает землю манной. Это существенно ускорит рост всех растений», — довольно улыбался я, но затем вздохнул. Правда, дождь будет идти лишь до тех пор, пока не закончится вода в подземелье. «А что еще оно умеет?» — спросила Любава. «Водяная пушка!» — вновь заулыбался китаец. «Которую мы не сможем объяснить», — покривил я губами. «После завершения дома будем заниматься подземным озером. Подключим его к пруду и башне. Станет нам дополнительным источником манны, воды и средств защиты». Я не стал отключать дождь, и мы посмотрели на него из окон. Он накрывал большую часть моей территории, и звук дождя немного успокаивал. Нужно будет здесь диваны поставить. Вид открывался хороший, и спокойно здесь. В итоге мы полчаса просто стояли у окна и наблюдали за дождем и фермой. Одно мешало — дуб. Из-за 40-метрового дерева и пришлось резко увеличивать высоту пагоды. Изначально в ней мы планировали сделать 4 этажа, но, как говорится, аппетит приходит во время еды, так что пришлось сделать 7 этажей, дабы работала магическая башня. Все же она должна быть выше всего остального на территории, в том числе и выше дуба. Разве что 6-го этажа по факту нет. Там хранилище воды и рунные системы. И нет, пагода не сломается под тяжестью воды. У нас тут опытный маг земли, ассистент, ну и, собственно, я, так что все сделано по уму. После окончания дождя мы спустились и покинули пагоду. Вода вновь начала литься водопадом, ну и сохранялись подземные резервы. Но также мне нужно сделать вывод лишней воды в ближайший ручей. и позаботиться, чтобы в этой воде не было манны. На ферме же все благоухало. Пахло свежестью и травой, а воздух был просто переполнен манной. Текущая концентрация манны 27,9 З. Сат. Ого, неплохо. Жаль, что эффект временный, но, как я уже говорил, все это чертовски сильно поможет росту и развитию сада. «Девчат, все в баню!» — предложила Любава, и женщины оставили нас. «Ну а мы...» «Ну что, пахать?» — предложил я, кивая на дом. «А погоду доделать?» — ахнул китаец. «Федор поможет со своей бригадой. Там осталась лишь внутренняя отделка». «Ну ладно. Ну давай хотя бы перекусим. Я перенапрягся с этим драконом». «А вот нечего было понтоваться и пытаться близняшек впечатлять», — хмыкнул Игнат. «Кстати, да. Кажется мне, что соблазнить их будет тяжело», — добавил я. «Это да». Лис сел за круглый стол и распластался. А он, стол этот, и так был мокрый. «Они сразу сказали, что семью заводить не планируют. Детей у них не будет, а после выполнения задачи они предпочтут обрести покой». «А что с ними не так?» Корней хлопал глазками, и стоит уточнить, что за эти месяцы работы у нас этот 73-летний старик помолодел лет на 20. Теперь это был бодрый, подтянутый мужчина с темными густыми волосами, шикарными усами и небольшой бородкой. «Тяжелая история», — ответил я. «Понятно. Что-то у всех тут она тяжелая». «Не забывай, что еще мы все умерли. Ну, кроме этого гада», — Ли указал на меня пальцем. «А смерть — это далеко не самое приятное, что случается в жизни». «Все время забываю об этом». «Везет мне на мазохистов. Один валькирию хочет покорить, другой — близняшек, а третий вообще с Амертой спит». «Когда я с ними встречался в последний раз, они были очень миленькие и жизнерадостные», — грустил Ли. «Мои красивые лолечки. Что за жизнь-то такая?» «А они тоже китаянки?» — спросил Корней. «Нет, они из Южной Кореи», — ответил Ли и приподнялся. «Ладно, а пиво принесу и за работу». Он и правда быстро вернулся, после чего мы занялись разбором дома, чем мы занимались весь оставшийся день. А утром к нам приехали первые пациенты, причем лишь бесплатные. Богатеи хотят нормальные лечения, а остальные согласны и на экспериментальное. В этот раз приехало аж 6 скорых, привозя тяжелых пациентов. Их ранее привезли в Малосибирск, все же дата приема была известна задолго. Я ее назначил еще до окончания строительства клиники. И я, конечно, мог бы отменить, все же тут руины, но решил не делать этого. Так что, когда люди приехали, они увидели руины дома, а также наш палаточный городок. Стоило видеть их лица. Шок, недоумение и даже злость. А вот журналисты, наоборот, были рады. Еще бы, у них контент. «Иван Олегович, расскажите, как вы тут живете после такого инцидента?» Подбежала ко мне девушка-журналист. Пациенты же рассаживались за большим столом, ну, кроме лежачих. Их тащили на второй этаж клиники под руководством Инди. Да, стоило палаты расположить на первом этаже, но тогда здание будет тяжелее использовать для обороны. Наверное. «Как-как, в палатках и живем», — кивнул я на палаточный лагерь. «Ну и в клинике есть ванная и кухня, так что стало полегче. Но вскоре мы построим новый дом, еще больше, красивее и удобнее для жизни». «Рада слышать, а то уже много слухов ходит, мол, вы едва ли не собираетесь переезжать в другую страну». «Нет, переезжать я никуда пока не собираюсь. Тем более в другую страну. Уверен, подобное более не повторится, а все виновные в происшествии будут наказаны». «Думаю, все на это надеются, но все же...» Она продолжила заваливать меня каверзными вопросами, но вскоре я прервал это интервью. «А теперь попрошу вас уехать. Лечение экспериментальное и, возможно, немного революционное. Мне бы не хотелось, чтобы о нем стало известно раньше положенного», — выпроваживал я журналистов. Их глаза горят, дыхание учащенное, а из декольте одной девушки буквально вываливается пышная грудь. «Но, Иван Олегович, всем ведь жутко интересно, может, хотя бы намек?» «Нет. И все пациенты подписывают договор о неразглашении, так что прошу их потом не пытать и не подставлять». Я строго посмотрел на девушку, и то и пришлось сдаться. Вскоре фургон журналистов уехал, но лишь на парковку за воротами. а мы занялись пациентами в клинике, которых было 7. Все лежачие и в тяжелом состоянии. Врачи уже установили капельницы на 2 этаже, но мы и их прогнали, а затем я подошел к женщине на одной из кроватей. Выглядела она неважно. Я бы даже сказал, ужасно. «Выпейте, и полегчает. Вы уснете и проснетесь здоровой». Я помог ей выпить настойку. Хорошую, кстати, укрепляющую и с исцеляющим действием. «Спасибо». С трудом прохрипела она и уснула. Следом я усыпил остальных. Кровати здесь стояли вдоль стен. 5 у одной стены и 5 у другой. Ну а по центру стояла моя команда целителей. Ингвар, который выглядел еще более бледным, чем обычно. Инди в халате медсестры, который ей очень шел. Ну и Ли со своей шкатулкой, полной игл. Любава тем временем разносила настойки обычным пациентам, которые были внизу и сидели за большим столом у руин дома. Отвары были обычные, дешевые, так как все растет в саду, так что я не разорюсь. Потом рыжая пришла к нам, чтобы помочь. «Ну что?» — спросил Ингвара, склонившегося над первой пациенткой. «Да, не проблема. Я уже приноровился. Давай, Люб». После слов жутковатого парня девушка занялась выжиганием заразы в теле пациентки. И в этот раз у нее получилось куда увереннее. Инди направляла Любу, а Ингвар добил опухоль, заставив ее умереть. И Люба выжгла все, что осталось от заразы. «Все, Любава, ты молодец. Теперь я сама». Инди приступила к работе, а рыжая выдохнула. Но расслабляться было рано, ведь у нас тут еще куча пациентов. Впрочем, с каждым новым пациентом Любава все быстрее и эффективнее справлялась, да и Ингвар тоже наловчился. «Кто бы мог подумать, маг смерти будет спасать жизни», довольно улыбался человек, похожий на маньяка. «Это приятно. Мне нравится». «Соглашусь, 7 жизней спасли». Любава облегченно выдохнула, а Инди занималась последним пациентом. «Быстро управились», — подытожил я. «Ну что, зовем остальных?» Любава спустилась и позвала врачей. Игнат и Ли помогли вытащить вылеченных пациентов, и тех увезли, а на их место пришли остальные. Среди них была парализованная женщина, которую на руках принес мужчина. Но женщина попросила его подождать снаружи. «Вася ради меня в спортзал ходит, чтобы на руках носить», рассказывала худая, парализованная ниже шеи женщина и плакала. «Он у меня настоящее золото. И как же сердце болит из-за того, что ему приходится мучиться со мной». «А ничего, исправим», заявил Ли, и мы закрылись шторами, после чего раздели девушку до трусов и начали с массажа с целебным маслом. Точнее, массировал Ли, Инди лечила, а я собирал информацию. Раздался хруст. «Ой, больно?» — спросил Ри. «А? Да, я ощутила слабую боль», — обрадовалась та, и у нее зашевелились пальцы ног. «А продолжаем?» Ли массировал ее, а Инди восстанавливала спинной мозг и нейроны. У индианки аж испарина на лице появилась. «Молодец, тренируйся, становись сильнее, может, ядро появится». Вот только... Могут ли вообще быть маги жизни без ядра? Я уже выдвигал теорию, что все-таки маги имеют ядра, которые и вырабатывают ману с атрибутом жизнь. Инди. Что? Я занята. Нет, ничего. Я с интересом посмотрел на нее, из-за чего она смутилась и пристрелила меня недовольным взглядом. «Ай-яй-яй!» — воскликнула пациентка и дернулась, а потом осознала, что произошло. «Руки! Я чувствую руки!» «И да, но не шевелись, пожалуйста, я иглы ставлю!» ворчал Ли и продолжил акупунктуру. А я смотрел, как это работает. Игла ставится в особые точки на теле человека, после чего Ли впускает чистую манну, усиливая эффект. Туда же бьет Инди, направляя целебную манну. Получается комбинированный эффект, так что спустя 20 минут на кровати сидела полуобнаженная девушка и, прикрывая лицо ладонями, громко ревела. Оставив с ней Любаву, мы вышли и выдохнули. Но у нас еще остались другие пациенты, и следующим мы позвали мать с сыном, у которого редкое генетическое заболевание. Вместе с ними сюда пришел тот крепкий мужчина и услышал плач жены. «Идите», — кивнул я, и мужчина поспешил за огороженную занавеску. А вот женщина с ребенком испугались, все же пациентка плачет. Но она от счастья плачет, а не из-за неудачного лечения. «Дядь, а вы меня вылечите?» — спросил мальчик. На вид нормальный, но внутри у него кое-что плохое. Некоторые органы формируются неправильно, что в будущем приведет либо к инвалидности, либо к смерти. «Как минимум сделаем так, чтобы тебе стало лучше». «Спасибо», — ярко улыбнулся он. «Сильный мальчик. И вырастет сильным человеком». Мы уложили его на кровать, и тут уже пришлось долго думать. Потому что маг жизни не может вылечить генетическое заболевание, но... «Нам нужно усилить то, что нейтрализует эту гадость», — придумал я, и лицо Инди посветлело. Не буду объяснять, потому что даже для меня это все слишком сложно. Впрочем, как и для Инди с остальными. Мы не ученые и не генетики, так что мы просто повторили лечение врачей, но сделали это на ином уровне. Это временная мера, потому что нам нужно было наполнить магией жизненные функции, отвечающие за развитие человека. Объяснился криво, но как смог. Инди создала магическую печать и вдоволь наполнила ее манной. «Хватит на 2 или 3 года», — сказала она мне. «Думаю, этого хватит, чтобы органы смогли сформироваться как надо», — кивнул ей и разбудил мальчика. Его мать тем временем ждала внизу. «Доброе утро», — улыбнулся мальчик. «Да, ты молодец. Мы подлатали тебя, и вскоре тебе начнет легчать, но через 2-3 года тебе нужно вернуться, и тогда мы полностью тебя вылечим». «Да, спасибо». Еще ярче залыбался он, и я повел мальчика вниз, где передал матери и все объяснил. Но она выслушала лишь половину, и, присев, крепко обняла сына и разрыдалась от счастья. «Мам, 2-3 года, и нужно вернуться». «Да, вернемся», — плакала женщина, и я привел их на кухню, да налил горячего малинового чая. Ну и позвал следующего пациента. Им был слепой мужчина, и... «Вижу». «Все размыто, но я вижу». Всего 5 минут, и мы сняли повязку с его глаз. Магу жизни проще простого такое вылечить. Впрочем, я ведь тоже могу лечить это зельями, но эффективность будет в 10 раз меньше, и цена заоблачная. «Ваше зрение вернется не сразу, постепенно, поэтому не перенапрягайте глаза», — посоветовал я, помог спуститься и передал в руки дочери. «Саша, я вижу». «Я теперь вижу!» «Да ну!» — опешила девушка лет 16. «Честно! Твой отец больше не инвалид на твоей опеке. Я устроюсь на работу, мама к нам вернется, и все у нас будет хорошо!» Он обнял девушку, и та сперва вздрогнула, а потом из глаз полились слезы. «Сегодня у нас день слез. Но это даже хорошо. Слезы радости — это чистейшая, едва ли не самая лучшая манна. Все мы слегка насытились ею и стали сильнее, но и получили бесценный опыт, так что нужно почаще этим заниматься. Глядишь, наше магическое развитие ускорится. Как говорят американцы, win to win, вроде. Вскоре мы разобрались со всеми пациентами, но когда они уезжали, за ними увязались журналисты. Будут допрашивать. Однако, как я и говорил, все они подписали документы, и я не церемонился с ними, прописав весьма жесткие условия, включая добавление в черный список всех людей, как-либо связанных с нарушившими договор. Жестоко? Да, но если врачи несут ответственность за чужие жизни, то пусть и пациенты несут. Глупо? Возможно, но на людей можно воздействовать лишь страхом. Раньше люди боялись Бога, сейчас век атеизма, и Бога не боятся даже... Лучше промолчу и помогу Любави с ужином. А там уже близняшки работали. Одна резала овощи, а вторая чистила картошку. Обе коротышки были серьезные, словно им доверили важную миссию, но и, как обычно, молчаливые. Так что я решил не мешать и проинспектировал поле с тысячелистником. И что я могу сказать? Такими темпами через месяц, а то и раньше, смогу собрать богатый урожай. Что-то мне кажется, что правительству не удастся остановить новую эпидемию, и люди из местных сел тут же побегут ко мне. Лучше быть готовым к этому. Рядом пролетела пчела, направляясь к цветам огня. Некоторые пчелы не будут зимовать, собирая нектар с сада, и мед этот самый лучший в мире, Ведь в нем столько маны и полезных веществ, что даже я пока не решался его пробовать. Осмотрев все поля и довольно кивая, вернулся к своим и дождался обеда. А после обеда и Федор приехал с мужиками. «Иван, что за хрень?» — выругался тот, указывая на пагоду, накрытую куполом из воды. «Что не так?» «Ты зовешь нас сделать канализацию и трубу установить, а сам соорудил такую херобору. Я даже не представляю, где ты взял столь мощный насос. Да и система вся... Охренеть, блин!» Федор искренне недоумевал, глядя на пагоду. Да и не только он. Его полтора десятка человек тоже хлопали глазами, когда я ввел их по мосту. А когда они попали внутрь, так заахали. И правда, чудесное место, изолированное от мира стеной воды. «Специальный заказ из Китая», — с улыбкой ответил я. «Так что нет, ничего не покажем. У нас очень жесткий договор». «Жаль. Ладно, ребят, мы должны сделать настоящую конфетку из этого места. А потом у меня старшая дочь приедет здесь фотографироваться на свадьбу», — заявил мужчина и обернулся. Я кивнул.